А правил этим племенем в одни Миндиуха князь Кий, который и отдал за Атилу свою сестру. Кий? Да-да, тот самый Кий, который считается основателем столицы Украины. Атила ему племянник, причем любимый. Кий был именно ему дядькой-воспитателем, учителем, опекуном. Внешне Атила был встроен, тонкокост, белотел, голубоглаз, чуть скуластый, темноволосый, славянского русского типа, в отличие от своего брата, который был от другой матери, кипчакской княжны. Атила был грамотен, исповедовал кипчакскую митраистскую религию, то есть верил в Тенгри-хана, аналог арийского Митры. Атила рано проявил военные и дипломатические способности. Уже в 18-летнем возрасте водил полки в походы, ездил даже в Византию и в Панонию как дипломат. Неотлучно при нем был Кий. Когда же Атила стал царем, то Кий фактически был вторым человеком в империи и, конечно, помимо всего прочего, немало сделал и для укрепления ее столицы. Умерли они в один год, 453-й. Атила оставил после себя империю, простиравшуюся от берегов Атлантического до берегов Тихого океана, от Балтики до Средиземного моря. То есть Атила – самый большой покоритель народов из всех известных в истории. И столицей этой самой большой в истории империи был Киев. Здесь, точнее на юго-западной окраине нынешней столицы Украины, на месте древнего города Гелон, разрушенного персидским царем Ксероксом, стоял дворец короля Атилы. Примечание. Это мнение разделяют некоторые историки. Смотри, Василенко, Велика Скифия, Киев, 1991. Историк того времени Иордан так его описывает. Это поселение, то есть Киев, было подобно большому городу. Деревянные стены его были сделаны из гладких досок, соединения между которыми были такими плотными, что еле можно было заметить, и то при старании, стыки между ними. Заметны были и триклинии, что протянулись на значительное пространство, и портики, раскинувшиеся по всей своей красе. Площадь двора была окружена забором, его размер сам по себе свидетельствовал о дворце. Это было жилище Атилы, который держал под рукой весь варварский мир. Этому жилищу он предпочитал все другие завоеванные города. Как я уже говорил, мы, адепты Агарти, исповедуем смысловую, понимающую историю. Ваши же историки зачастую много знают, но мало понимают. Одни гунов полностью уподобляют монголам. Пришли, разорили, покорили и дальше пошли. Другие их отождествляют со скифами, третьи – со славянами, четвертые – с уграми, основателями венгерской нации и так далее. В каждой из этих версий доля правды. Но для понимания великой проблемы гунов, важнейшего фактора истории славянства, Украины и всей Европы, необходимо учесть следующее. Первое. Гунны, хунну – это целая эпоха в жизни Евразии. Эпоха, начавшаяся в 18 веке до новой эры в Китае и закончившаяся в 13 веке новой эры в Европе, то есть длившаяся 3000 лет. Второе. Это суперэтнос, включающий много народов, различных по этническим и социальным признакам, уровню культуры, менталитету, языку. Когда древние историки пишут, что гуны брили бороды, соблюдали чистоту, любили китайские шелка, деликатесное печенье, многие из них знали грамоту, их цари имели дворцы, то это правда. И когда пишут, что гуны, дикие степняки, не слезающие с коней, заросшие волосами и грязью, считающие любые жилища, кроме кибита, гробницами, сыроядцы, употребляющие мясо после распарки между своим бедром и спиной лошади, зачинающие и рожающие детей в тесных кибитках, то это тоже правда. И тот, и другой народ называли гунами, хотя между ними географическое расстояние в 3-5 тысяч верст и временное расстояние в 500 тысяч лет. Третье. Гуны — это многие дружественные народы и племена, оседлавшие и хранившие арийский пояс, великую степь.